Издательство «Бомбора». Океан книг. Фолькер Буш. Бережно о мозге. 5 главных рекомендаций психиатра, как выйти из карусели забот, страхов, тревожности и найти время для смеха и радости. Об этой книге. Инструкция по применению. Дорогие слушатели, в этой книге я приветствую вас как врач. Как все мы знаем, перед назначением лекарств добросовестный врач обсуждает со своим пациентом так называемую инструкцию по применению. В инструкции нет шарма литературного произведения и драматургической интриги. Она не вызывает аппетита к последующей терапии. Однако она кратко и решительно дает разумные ответы на срочные вопросы. Инструкция по применению не заставляет нас обязательно что-то делать, а скорее просто проливает свет на то, что ждет нас впереди. Исходя из сказанного, я хочу представить вам полезную информацию о данной книге в форме такой вот инструкции по применению, прежде чем вы начнете ее слушать. Тогда вы будете знать, чего ждать, а моя книга, надеюсь, не вызовет недопониманий. Содержание. Эта книга не медицинский справочник. Я не стану рассказывать о подробных микроскопически-гистологических исследованиях клеток, как и теряться в анализе генов. Здесь вы не найдете информацию о дозах лекарств или фармакологических исследованиях их эффективности. Это научно-популярная книга с советами, в которой я пытаюсь, зная диагнозы нашего времени и общества, описать варианты лучшего решения психических проблем нашей повседневности. При этом я сосредотачиваюсь на ментальной силе и стабильности, то есть на нашей способности эффективно и устойчиво стоять и функционировать перед лицом проблем внутренних и внешних, не жертвуя здоровьем, чувством «я», благополучием. Проще говоря, в этой книге много о хорошем и здоровом, и мало о плохом и болезненном. Как устроена эта книга? Основными компонентами этой книги являются разум и мозг. Она охватывает факты из нейробиологии, представленные в простой для понимания форме, терапевтические знания, полученные в результате опытов, развлекательные и забавные истории, мысли умных женщин и мужчин, полезные упражнения для размышления и множество практических руководств к действию. В книге могут встречаться мельчайшие следы текстов, которые я уже использовал для подкаста или блога, но в таких маленьких дозах не стоит бояться аллергической реакции на уже известное. В книгу не включены претенциозные проекты по решению сложных современных общественно-политических и экономических проблем. Я ученый и врач, и придерживаюсь своих знаний о предмете и своего опыта. В центре находитесь вы, дорогие слушатели, и защита вашего психического здоровья. Никаких политических повесток в этой книге нет. Даже если я и ссылаюсь на события в обществе, то только чтобы объяснить психологию людей и функционирование мозга. Уверен, вы много всего читали о ментальном здоровье или психологической выносливости и уже запомнили множество полезных советов. В таком случае я буду рад напомнить вам о знакомом и проверенном. Но готов заверить вас, что вы сможете взглянуть на все уже известное по-новому. Я буду меньше сосредотачиваться на тех аспектах, о которых уже много писали, например, на движении, питании, йоге и упражнениях на осознанность, пусть даже они и являются очень ценными стратегиями. Вместо этого я хотел бы больше поговорить о лечении инфицированного разума и о том, что к этому приводит. Область применения. Эта книга написана для тех слушателей, которые перед лицом вызовов современности ощущают себя перегруженными в том или ином плане, больными без ярких психических симптомов. Я обращаюсь к тем, кто за последнее время стал чувствительнее или менее стрессоустойчивым. Вечером не может избавиться от напряжения и стресса дня. К тем, кто стал чересчур тонкокожим и резко на что-то реагирует, быстрее выходит из себя, чем раньше, слишком много размышляет или скучает по легкости и легкомыслию жизни. Если вы также испытываете неуверенность перед лицом нынешних событий в мире, возможно, с опасением и тревогой смотрите в будущее, а ваша уверенность пропала, это руководство может оказаться для вас очень полезным. Обратите внимание, книга не предоставляет профессиональную терапию при тяжелых расстройствах или депрессии. В таком случае пациенты должны обратиться за советом и конкретной поддержкой специалиста и врача, что выходит за рамки этой книги. В любом случае, я надеюсь, что та или иная мысль все же будет вам полезна. Противопоказания. Эта книга не подойдет тем, кто считает, что все уже и так знает, кто не любит менять свои взгляды или пробовать что-то новое, и кто не понимает иронии, ведь ее в моей книге много. Поэтому, пожалуйста, не слушайте эту книгу, если к вам относится что-то из перечисленного. Это может слишком вас возбудить. Пожалуйста, в случае необходимости сначала проконсультируйтесь со мной. Побочные эффекты. Некоторые разделы книги могут раздражать вашу нервную систему. В данном случае речь идет о безобидном, пусть и некомфортном, душевном состоянии. Это сделано умышленно, по причине, о которой вы узнаете позже. Только в некоторых исключениях определенные идеи могут вызвать легкое недомогание и способны испортить аппетит. Но эти симптомы быстро проходят. В целом все содержание полезно, в чем меня заверили тестировавшие книгу читатели. Если все же некоторые мысли книги окажутся для вас неудобоваримыми, советую перестать ее слушать, переночевать с этими мыслями одну ночь и лишь только потом продолжить слушать. Тогда слабительное не понадобится. Вспомогательные вещества. Главным вспомогательным веществом этой книги является легкий для понимания, простой и красочный язык, который я использовал намеренно. Мне важно рассказать все так живо и ярко, чтобы у слушателей остались воспоминания, которые заставят их размышлять. Другим вспомогательным веществом является юмор, который должен подсластить горькие известия. Тема и так достаточно сложная, поэтому работать с ней должно быть легко. Мне хочется, чтобы вы слушали эту книгу с удовольствием. Советы по дозировке. Пожалуйста, не глотайте эту книгу всю за один раз, потому что существует угроза передозировки информацией. Небольшие дозы, принимаемые на протяжении недели, легче переварить, да и терапевтический эффект будет сохраняться дольше. Слишком большое количество пищи для ума натощак может не усваиваться. Во время прослушивания съешьте несколько кексов и выпейте какао. Устройтесь поудобнее, моя книга — это лекарство, которое может быть вкусным. При создании не использовались. Этот текст появился без применения чат-GPT и других родственных программ искусственного интеллекта без исключений. Как бы некоторые авторы не заигрывали с цифровыми ассистентами, которые выполняют затратную по времени работу с формулировками, лично я от этого отказываюсь. Моя книга живет благодаря научным, хорошо проверенным фактам, инновационным мыслям, нескольким неприятным темам, безумным идеям, фантастическим фигурам речи и личным историям, наполняющим текст жизнью. И написано преимущественно в ироничном стиле и с юмором, которым знаменит автор. В целом, вряд ли бы получилось все это сделать с помощью чат-бота. Удалось ли мне это решать вам, дорогие слушатели? Однако, к какому бы выводу вы ни пришли, готов гарантировать, мой текст не создан с помощью искусственного интеллекта. Это личная книга. От меня вам. Речевые моменты и термины. Я предпочитаю называть людей, которые нуждаются в моих советах в Регенсбурге, клиентами, а не пациентами. Того же правила я буду придерживаться и в этой книге. В отличие от закрытых отделений психиатрических клиник, мои клиенты приходят ко мне добровольно и могут в любой момент лечения или разговора прервать встречу или завершить ее. Они не претерпевают постановку медицинского диагноза или терапию, что, собственно, и подразумевает латинский термин «patientia», означающий в переводе «терпение». Мы общаемся на равных, и они принимают решение, как взрослые и нормальные люди, какой путь выбрать, и хотят ли, чтобы я сопровождал их. Такое же точно отношение сохранится и в этой книге. Поэтому я принял решение не делить людей согласно полу и использовать общие формулировки там, где пол человека не играет никакой роли. Я следил за равенством полов в содержании и потому привожу в книге цитаты как умных женщин, так и мужчин, а также пересказываю истории клиентов и клиенток и даю примеры, с которыми себя могут идентифицировать как слушательницы, так и слушатели. Давайте приступим. Порадуйтесь этой книге. Если вы правильно к ней подойдете, стресс и напряжение исчезнут, появятся легкость и уверенность. Вы узнаете много нового и интересного о людях, восхититесь работой своего мозга и немного посмеетесь над самими собой. Готовы к первой дозе? Тогда давайте начнем.